Epilog De Profundis. Первое. Два дня спустя. Глядя на Манильский залив из окна своей комнаты в здании на Роксас-бульвар, Томас сжимал в руке трубку телефона, дожидаясь установления соединения. Несмотря на 14 часов непрерывного сна, он оставался на грани физического истощения, однако духовно был чист. Многое из того, что давило на него с тех пор, как они с Куми добрались до нары, спало с плеч. «Музей, чем могу вам помочь?» «Дебора!» — воскликнул Томас. «Это Тоня, я могу вам помочь?» «Я хотел поговорить с мисс Миллер». «Это Томас Найт. Я звоню из американского посольства на Филиппинах. Подождите». Голос Деборы раздался в трубке меньше, чем через полминуты. «Томас?» «Да». «Я все видела в выпуске новостей», — быстро заговорила Дебора. «Извини, я постаралась сделать все возможное, но ты спасла жизнь мне и еще многим людям», — остановил ее Томас. «Если бы мы действовали быстрее, возможно, нам удалось бы остановить все самолеты». А вдруг ни одного? Тогда меня сейчас не было бы в живых, как и все, кто находился на борту нары. Но твой друг умер с достоинством и сознанием выполненного долга, сделав над собой усилие, — сказал Томас. Дебора молчала. Да и Найт какое-то время так же не знал, что сказать. Эта рыба вызвала большой интерес, — наконец заговорила женщина, — ухватившись хоть за что-то. Во время обстрела якобы погибли все особи, но ученые уж требуют передать им останки. «Будет очень горькая ирония, если выяснить, что эти рыбы были последними», — заметил Томас. «Но как знать? Быть может, в этих местах или где-нибудь еще обитает другая популяция? В газетах говорится, что до окончания срока место Девлина в Сенате займет его жена. Надо бы ей написать или даже навестить ее в Чикаго. Мы с ее мужем расходились во взглядах практически во всем, но он был человек честный и принципиальный. Жаль, что я понял это, когда его не стало в живых. Да, такова смерть, — согласилась Дебор. Она меняет восприятие и жизнь. Томас кивнул и улыбнулся, сознавая, что она его не увидит, но поймет. «Останки Эда здесь, — сказал он. — Конечно, одни кости, но я рад, что они сохранились». «Когда ты возвращаешься обратно в Штаты?» — спросила Дебора. «Скоро. Надо только будет сделать еще пару вещей. Я слышала, попечительский совет школы предложил тебе вернуться на работу», — сказала Дебора. «Ты теперь герой». «Что ж, это мы еще посмотрим. У меня прям-таки дар падать с пьедесталов. Хотя, не знаю». Его улыбка померкла. Он снова увидел Джима на берегу. «Может быть, на этот раз все будет по-другому». Томас осушил до дна стакан виски, наслаждаясь каждой каплей, но наливать второй не стал.